храме. Жили некогда двое бедных людей, муж и жена. Они отправились однажды со своим маленьким сыном в Иерусалимский храм. Сын их был необыкновенно красивый ребенок. Волосы его не спадали мягкими локонами, а глаза сияли, как звезды. Мальчик ни разу не был еще в храме с тех пор, как стал понимать все окружающее. И теперь родители водили его по храму и показывали все это великолепие. Здесь были длинные ряды колонн, золотые алтари. Святые мужи сидели на циновках и поучали своих учеников. Можно было видеть и первосвященника с нагрудником из драгоценных камней, занавеси из Вавилона, затканные золотыми розами, громадные медные двери, такие тяжелые, что 30 сильных мужчин едва отворяли и затворяли их. Не перечесть всего, чем славился этот знаменитый храм. Но мальчика, которому было всего 12 лет, мало занимала роскошь и великолепие храма. Мать рассказывала ему, что все это самые чудесные редкости на свете. Она говорила, что ему еще не скоро придется снова увидеть их. В бедном городке Назарете, где они жили, нечем было любоваться, кроме пыльных улиц. Однако ее рассказы не оказывали большого воздействия. Мальчик, казалось, с удовольствием убежал бы из храма и вернулся играть на узкие улицы Назарета. Но вот что удивительно. Чем равнодушнее выглядел мальчик, чем рассеяннее делался его взгляд, тем веселее и довольнее становились его родители. Они радостно кивали друг друга за спиной мальчика и казались вполне счастливыми. Наконец мать сжалилась над усталым ребенком и сказала: «Мы ходили слишком долго, поди отдохни немного». Она присела у подножия колонны и сказала мальчику, чтобы он лег на пол, а голову положил ей на колени. Он охотно послушался ее и сейчас же задремал. Как только он заснул, жена сказала мужу: «Ничего я так не боялась, как того часа, когда он войдет в Иерусалимский храм. Я думала, что, увидев дом Божий, он захочет навсегда остаться в нем». «Я тоже боялся этого путешествия», — сказал муж. «При его рождении было немало чудесных знамений, указывавших на то, что ему суждено стать великим царем. Но что принесет ему с собой даже царский сан, кроме забот и опасностей? Я всегда говорил, что как для него, так и для нас лучше всего будет, если он останется простым плотником в Назарете». «С тех пор, как ему минуло 10 лет, — задумчиво сказала мать, — с ним не случалось никаких чудес. И сам он не помнит ничего, что происходило во время его младенчества. Теперь он такой же ребенок, как и другие дети. Конечно, да будет на все воля Господня, но я начинаю надеяться, что Бог в своей милости изберет другого для высокого жребия судьбы и оставит мне моего сына». «Что касается меня, — продолжал муж, — я уверен, что все пойдет хорошо, если он ничего не узнает о знамениях и чудесах, которые случились в первые годы его жизни». «Я никогда не заговариваю с ним об этом, — отвечала жена, — но боюсь, что помимо меня может случиться что-нибудь такое, что откроет ему, кто он. Больше всего боялась я вести его в этот храм». «Успокойся, опасность миновала, — сказал муж, — скоро мы снова вернемся в Назарет». «Я боялась книжников в храме, — продолжала жена, — я боялась предсказателей, которые сидят здесь на своих циновках. Я думала, когда он появится перед ними, они все встанут и преклонятся перед ним, как перед царем иудейским. Странно, что они не узнали его. Никто из них за всю жизнь не встречал ведь такого ребенка». Она помолчала немного, задумчиво глядя на спящего сына. «Однако «Я не понимаю», — снова заговорила она. «Я думала, когда он увидит судей, разбирающих здесь распри людей, книжников, поучающих юношей, или священников, служащих Господу, то очнется он, и переполнится душа его, и он воскликнет: «Я родился, чтобы жить здесь среди этих судей, книжников и священнослужителей». «Что за радость для него в этих галереях?» — прервал муж. «Разве не лучше ему бродить по холмам и горам в окрестностях Назарета?» Жена тихо вздохнула. «Он так счастлив там дома», — сказала она. «Как любит он ходить за стадами овец в далекие пустынные места! Как любит он бродить по полям и смотреть на труды пахарей! Нет, я не могу и подумать, что мы поступаем несправедливо, стараясь удержать его около себя». «Мы только избавим его от величайших страданий», — сказал муж. Так продолжали они свою тихую беседу, пока не проснулся мальчик. — «Ну что? — спросила мать. — Ты теперь отдохнул? — Вставай! Наступает уже вечер, и нам нужно успеть вернуться к палаткам». Они находились в это время в противоположной от входа части здания. Немного спустя им пришлось проходить по старинному помещению, сохранившемуся со времен первой постройки храма. Там у стены стоял медный рог, такой большой и тяжелый, что никому не удалось бы поднять его и затрубить. Он был исцарапан и погнут, снаружи и внутри затянут пылью и паутиной, сквозь которую едва виднелись следы древних письмен. Тысячи лет минули с тех пор, как кто-либо пытался извлечь из него звук. Заметив громадный рог, мальчик с удивлением остановился. — «Что это такое?» — спросил он. — «Это рог, называемый голосом князей мира», — отвечала мать. «Им Моисей звал детей Израиля, когда они рассеялись по пустыне. С тех пор никто не мог извлечь из него ни одного звука. Это удастся только тому, под чьей властью соберутся все народы земли». Женщина с улыбкой, как старую сказку, передавала сыну это предание, но мальчик стоял, как зачарованный, перед громадным рогом, пока мать не позвала его. Из всего, что он видел в храме, ему понравился только этот рог. Он охотно остался бы, чтобы хорошенько разглядеть его. Пройдя еще немного, они очутились на большом широком дворе храма. В одном месте толщу холма, на котором стоял храм, прорезала широкая бездонная расщелина, сохранившаяся с незапамятных времен. Когда царь Соломон строил храм, он не велел ее засыпать. Вместо же моста или решетки Соломон приказал укрепить над расщелиной клинок во много локтей длины, острием кверху. Проходили века за веками, сменялись события, а клинок по-прежнему протягивал над расщелиной свое острие. Его покрывала ржавчина, заклепки его расшатались от времени, а лезвие дрожало и качалось, когда кто-нибудь тяжелым шагом проходил по двору. Когда мать с сыном дошли до этой расщелины и огибали ее стороной, мальчик спросил: «Что это за мост?» «Его устроил здесь царь Соломон», — отвечала мать. «Зовется он райским мостом. Кто перейдет бездну по этому дрожащему клинку, острие которого тоньше солнечного луча, тот может быть уверен, что попадет в рай». И она улыбнулась и пошла дальше. А мальчик стоял и смотрел на тонкий дрожащий клинок, пока мать не позвала его. Он повиновался ей со вздохом, сожалея, что она не показала ему этих чудесных вещей раньше, когда было время разглядеть их. Они шли безостановочно до большого портика у входа с пятью рядами колонн. Здесь в углу возвышались две колонны из черного мрамора. Высокие, величественные, они стояли на одном подножии и так близко одна от другой, что между ними едва прошла бы соломинка. Вверху их украшали капители с изображением голов невиданных животных. Все они сверху донизу были покрыты трещинами и царапинами. Время попортило их сильнее других колонн. Даже каменные плиты пола вокруг стерлись сильнее, чем рядом с другими колоннами, и ясно видны были углубления, следы бесчисленных шагов множества поколений. Мальчик снова остановил мать вопросом: «Что это за колонны?» «Их привез в Палестину наш праотец Авраам из далекой халдейской земли», — ответила мать, — «и они называются вратами праведности. Кто пройдет между ними, тот не порочен перед Господом и не совершил ни одного греха». Ребенок остановился и широко открытыми глазами смотрел на колонны. «Не хочешь ли ты попробовать пройти между ними?» — спросила мать, улыбаясь. «Видишь, как истерт пол кругом под ногами тех, кто пытался пройти через эти ворота. Но ты можешь мне поверить, что это никому не удалось. Пойдем скорее. Слышишь, уже гремят медные ворота. Их затворяют 30 служителей храма, упираясь плечами в тяжелые створы». Всю ночь мальчик пролежал без сна в своем шатре. Перед его глазами стояли врата праведности, райский мост и голос властителя мира. Никогда не приходилось ему раньше слышать о таких чудесных вещах, они не выходили у него из головы. На следующее утро он тоже не мог думать ни о чем другом. В это утро они собирались домой, у родителей было много дел. Они разбирали, укладывали вещи и должны были погрузить их на большого верблюда. Они должны были ехать вместе с многочисленными родственниками и соседями, и из-за того, что столько народу сразу отправлялось в путь, сборы, конечно, шли очень медленно. Мальчик не помогал родителям. Он сидел в стороне от общей возни и суеты и думал о трех чудесных вещах. Вдруг ему пришло в голову, что он успеет еще сходить в храм и еще раз взглянуть на них. Сборы в дорогу еще не были окончены, он успеет вернуться до отъезда. Он побежал, не сказав никому о том, что он задумал. Ему казалось, что говорить об этом не нужно, ведь он скоро вернется обратно. Вскоре он уже достиг храма и вошел в портик, где стояли черные колонны-близнецы. Как только он их увидел, глаза его засияли от радости. Он опустился возле них на пол и стал пристально смотреть на них. Он думал о том, что пройти между этими двумя колоннами мог только тот, кто праведен перед Богом и никогда не совершал греха, и ему казалось, что никогда он не видел ничего столь чудесного. Он думал, какое счастье было бы пройти между этими колоннами, но они стояли так близко одна к другой, что напрасно было и пытаться. Так он добрый час сидел неподвижно перед ними, но не заметил этого. Ему казалось, что он пробыл здесь всего лишь несколько коротких мгновений. Но случилось так, что в великолепном портике, где сидел мальчик, собрались судьи Верховного Совета, чтобы разобрать несколько тяжб. Весь портик был полон людей. Одни жаловались на то, что у них передвинули в поле межевые камни, другие — на то, что у них из стада увели овец и пометили новым тавро, третьи жаловались на должников, которые не хотели платить долгов. В числе других был богатый человек в длинной пурпурной одежде. Он привлекал к суду бедную вдову, которая будто бы должна ему несколько сиклей серебра. Бедная вдова плакала и говорила, что богач несправедливо обвиняет ее. Она уже заплатила ему однажды свой долг. Теперь он хочет заставить ее уплатить его вторично. Но она не в состоянии этого сделать. Она так бедна, что если судьи приговорят ее к уплате этих денег, то ей придется отдать в рабыни богачу свою дочь». Главный судья обратился к богачу и спросил его: «Решишься ли ты поклясться в том, что эта бедная женщина не уплатила тебе своего долга?» Богач с улыбкой ответил: «Господин, я богатый человек. Зачем бы я стал утруждать себя и требовать денег у этой бедной вдовы, если бы я не имел права на это? Клянусь тебе, эта женщина не вернула мне долга. Это так же несомненно, как то, что никто никогда не пройдет вратами праведности». Когда судьи услышали эту клятву, они поверили словам богача и решили, что бедная вдова должна в уплату долга отдать ему в рабыни свою дочь. Мальчик сидел совсем близко и слышал все. Он думал про себя: «Как хорошо было бы, если бы кто-нибудь мог пройти через врата праведности! Этот богач, наверное, сказал неправду. Как мне жаль эту старую женщину, которой придется отдать в рабыни свою дочь!» Он вскочил на пьедестал, на котором стояли колонны, и заглянул в просвет между ними. «Ах, если бы это было возможно!» — подумал он. Он так сокрушался о несчастной женщине. Он уже не думал о том, что тот, кто пройдет в эти ворота, праведен и безгрешен. Только ради бедной женщины хотелось ему пройти в них. Он просунул плечо в углубление между колоннами, словно желая проложить себе дорогу. И в тот же миг все люди, стоявшие под портиком, обернулись и взглянули на врата праведности, ибо под его сводом раздался грохот. Старые колонны загудели, раздвинулись в разные стороны и образовали такой большой промежуток, что гибкое тело мальчика легко проскользнуло между ними.